Часть первая. Небольшой городишко Лута прозябал вдали от торговых путей посреди голой, открытой всем ветрам степи. Куда ни глянь, лишь невысокая трава да желтые проплешины глинистой земли. Грязь. Грязь. На латыни «луто». А как иначе? Разбитая тележными колесами и размоченная осенними дождями дорога мерзко чавкала под ногами, липла на сапоги, дорожный посох и полы плаща. Подсыхая, отваливалась целыми пластами, но тут же налипала вновь. Не мудрено, что шаг мой был неровным, а дыхание тяжелым. Устал. Выдернуть из липкой жижи ногу, переставить, после высвободить из грязи второй сапог и сделать очередной шаг. Чавк, чавк, и снова чавк, уже посох. Сколько их было, этих шагов? И сколько еще будет? Но повезло. Заслышав скрип колес и недовольное фырканье лошаденки, я откинул с головы капюшон плаща и ступил на обочину, освобождая дорогу телеги. Закутанный в ветхую рванину возница настороженно оглядел меня с головы до ног и нехотя пробурчал. «Да пожрет бестию пламя преисподней!» «Да пожрет!» — кивнул я и спросил. «В Луто едешь?» «Ну?» «Подвезешь?» Возница скорчил гримасу, но отказывать путнику не стал. «Залезай!» — разрешил он. Я уселся на застеленные сырой соломой доски и, свесив облепленные рыжей глиной ноги, покатил дальше. Расшнуровал дорожную котомку, достал ломоть черного хлеба и кусок сыра, протянул вознице. «Не откажись разделить трапезу». Мужичок отказываться не стал. Жадно накинувшись на угощение, он сразу запихал еду в рот, быстро прожевал и принялся выбирать из плешивой бороденки хлебные крошки. Я постучал вареным яйцом о доску и начал без спешки счищать растрескавшуюся скорлупу и вкидывать ее в дорожную грязь. После достал еще сыра и хлеба и только-только перекусил, как из расползшегося по степи вечернего тумана показались стены Луто. Невысокие, скособоченные, рыжеватые, как и все вокруг. «Подъезжаем?» — уточнил я и запахнул отдернутую ветром полуплаща. «Мужичок?» Вытаращил глаза на рукоять заткнутого за кушак ятагана и лишь беззвучно разъявил рот, полный гнилых обломков зубов. «Это Луто?» — повторил я вопрос. Возница перевел взгляд на крепостные стены, обернулся обратно и молча кивнул. Вид у него был необычайно перепуганный. «Ну и что с тобой делать теперь?» Задумчиво глянул я на сгорбившегося мужичка. Тот будто спиной почувствовал взгляд и сгорбился. Точно, боится. «Да хранит тебя твоя ненависть!» Напутствовал я тогда возницу, спрыгнул в дорожную грязь и поплелся по радостно чавкавшей глинистой жиже вслед за нещадно погоняемой лошаденкой. Чавк, чавк. И снова чавк — это посох. Когда прошел заметно покосившиеся ворота, сбитые из толстенных, замшелых снизу досок, меня никто не остановил. Просто некому было. Не толпились поблизости ни стражники, ни сборщики податей, только из распахнутой караульной будки доносился приглушенный гул голосов. Миновал ее, и оттуда повеяло перегаром, вонью немытых тел и прокисшей стрепни. Удивляться нечему. Для подобного захолустья такое вполне обычно. Я спокойно отправился дальше. И, надо сказать, очень скоро пожалел, что под ногами чавкает не размокшая глина, а городские запахи далеко не столь изысканы, как вони с караульной будки. Теперь под ногами хлюпала жуткая каша из грязи, помоев, объедков и прочих нечистот, состоявших по большей части из обыкновенного дерьма. Тут же копошились крысы, свиньи, собаки и полуголые дети. И даже не знаю, кто из этих обитателей трущоб был самым грязным, голодным и диким. А вот взрослые на улицах не попадались вовсе. Тоже объяснимо. Вечер только начинался. Кто на хлеб насущный в поте лица зарабатывает, тот перед ночью отсыпается. Немного поплутав по узеньким улочкам, больше напоминавшим сточные канавы, а на деле ими являвшимся, я вышел к храму, столь же обветшалому и запущенному, как и остальной городишко. Мощное некогда строение перекосилось и заметно погрузилось в землю. Купол пошел трещинами, а окна были завешены обыкновенными циновками. И вот уже на мощенной желтым кирпичом площади жизнь била ключом. Служка в слишком коротком для него одеянии колотил деревянной колотушкой по медному гонгу, созывая горожан на службу. Прихожане послушно плелись к храму, по пути осаживая нищих, что так и норовили сунуть им под нос покрытые язвами и гнойниками культи. Время от времени кто-нибудь из стражников, в испещренных разномастными пятнами плащах, охаживал дубинкой особо наглого попрошайку. Но урок не шел впрок, и вскоре все возвращалось на круги своя. Тем более, что доблестных стражей порядка куда больше интересовали молоденькие девочки из числа комедиантов, разбивших неподалеку свои шатры. Я и сам с удовольствием поглазел бы на танцовщиц, но служба уже началась, пришлось идти в храм. Убранство его оказалось ничем не примечательным. Голая кладка стен, серый свод потолка, ступенями понижающиеся ряды сидений. Заняты были лишь нижние скамьи, поэтому мне без особого труда удалось отыскать свободное место у прохода. Опустив зад на холодный камень, я с облегчением вытянул гудящие ноги и прислушался к словам молодого проповедника, который пытался расшевелить свою скучающую паству, но без особого успеха. «Когда явилось бестие, преклонились перед ее яростью и малые, и великие. Кто не преклонился, тех она и ее темное войско стерли с лица земли. Будто стая саранчи промчались силы зла по городам и селам, сжигая и уничтожая все на своем пути. Так бы и сгинул навеки род людской». Но разгорелась в наших сердцах праведная ненависть. Проповедник глубоко вздохнул и, почти срываясь на крик, продолжил. Ненависть! Вот что спасло нас всех! Бестия обладала невыразимым могуществом, люди для нее были простыми игрушками. А можно ли ненавидеть муравья, которого походя раздавил сапогом? Нет! Бестия просто играла и наслаждалась своими злодеяниями. Пусто было в душе ее. Да и может ли быть душа у того, кто никогда не испытывал ненависти? Человечек за кафедрой помолчал, будто дожидаясь ответа от прихожан, и возопил. Нет! Лишь ненависть отличает человека от животного. И лишь она зажигает души благодатным огнем. И бестия сгорела в пламени людской ненависти и была низвергнута в преисподнюю вместе со всеми своими темными вассалами. И помните, лишь наша ненависть, лишь ненависть каждого из нас удерживает там чудовищ, не растрачивайте ее на блуд и мирские страсти». «Будьте сильны в своей ненависти! Лишь она наполняет нашу жизнь смыслом. Одиум этернум! Вечная ненависть!» И прихожане привычно отозвались, столь же привычно коверкая латинские слова. «Одиум этернум! Одиум этернум! Одиум этернум!» А после все начали выходить со своих мест и по вышарканным ступеням спускаться к кафедре, на полу перед которой под слоем грязи угадывалось мозаичное изображение, распятой на тележном колесе бестии. Проходя его, плевали. Плюнул и я, но не безразлично, как спешившие на представление комедиантов обыватели. Нет, я плюнул с ненавистью. «Одиум этернум». После подошел к стоявшему у кафедры проповеднику, опустился на одно колено и поцеловал увесистый серебряный перстень. «Да не угаснет огонь твоей ненависти!» — напутствовал меня совсем молодой юноша, и на груди его в свете чадящих ламп блеснул медальон настоятеля с золочеными буквами главного постулата церкви. «Оди эрго сум!» «Ненавижу, значит, существую, и никак иначе». Склонив голову, я отступил от кафедры и направился на выход. Прихожане все как один повалили к шатрам комедиантов. Зашагал вслед за всеми и я. Протолкался к огораживавшей сцену веревки и принялся следить за немудреным представлением. Оно было уже в самом разгаре. Мужик в цветастой, но изрядно заношенной одежке и широкополой шляпе размеренно крутил ручку шарманки. И под эту однообразную мелодию на закрепленной между двух столбов веревке раскачивалась закутанная в тогу девица. Края куцового одеяния едва-едва прикрывали колени, и почтенные отцы семейств пялились на ее голые ноги с несказанно большим интересом, нежели внимали проповеди настоятеля. Еще и подбадривали Орликина, который длинной хворостиной задирал и без того бесстыдно короткое одеяние. Комедиант с выкрашенной белой краской лицом пытался помешать охальнику, но лишь нарывался на тумаки и зуботычины. Пьяный смех, сальные шуточки, похотливые вздохи. Захолустье, что с него взять? Я хотел было отправиться по делам, но заметил обходящую зрителей со шляпы в руках черноволосую девчонку и полез за кошелем. Кинул ей пару сольда, намеренно медленно начал поворачиваться и тотчас почувствовал, как кто-то ухватил за полу плаща. «Ну?» — обернулся обратно. «Господин!» — потянула меня к шатрам, впечатленная щедрым пожертвованием девица. «Не покидайте нас так скоро!» Я для виду поколебался, после нырнул под веревку и под недовольный ропот зрителей поспешил вслед за девчонкой. «Вы находите меня привлекательной, господин?» — ожидаемо спросила та, когда мы укрылись от толпы за латанным-перелатанным шатром. Ничего не ответив, я ухватил ее за подбородок и задрал безвкусно накрашенное лицо. «Миленькая, не более того». Уловив мои сомнения, девица распахнула свое одеяние и бесстыже выставила на показ груди с торчащими бугорками сосков. «Быть может, в другой раз», — с некоторой долей сожаления отказался я, — «спешу». «Подождите», — облизнула губы комедиантка, — «такого вам никто не делал. Вы не пожалеете. Наш пастор называет это перос, орально». «Этот молодой ханжа?» Хмыкнул я и вновь полез за кошелем. «Нет», — рассмеялась блудница, опускаясь передо мной на колени. «Настоятель уехал по делам, а последние дни службы ведет отчим Секундус. Этот индюк скорее оскопит себя, чем прикоснется к женщине». «Он такой, да?» «Еще хуже». «А настоятель?» «Настоятель милый». Я сунул девчонке серебряную монетку, сдвинул ножны с ятаганом на бок и разрешил: «Приступай». Спрятав 10 сольда, комедиантка сноровисто справилась с завязками штанов, запустила внутрь руку и, обхватив тоненькими пальчиками то, что и должна была обхватить, приникла к моим чреслам и занялась делом. Занялась, надо сказать, столь умело, что вскоре дела и заботы совершенно перестали беспокоить и стали чем-то далеким и несущественным. Понаблюдав какое-то время за покачивающейся вперед-назад черноволосой макушкой, я положил руку на девичий затылок и начал контролировать ритм, тихонько командуя: «Альциус, альциус, альциус, глубже, глубже, глубже». Ох, так гораздо лучше. Вскоре меня от пяток и до макушки перевернуло судорога, я оперся на посох и выдохнул: «О, моя одиум, о, моя ненависть». Шумно сглотнувшая девица какое-то время еще работала языком, потом отпрянула и, отерев губы, поднялась на ноги. «Господин, остался доволен?» «Более чем», подтягивая завязки штанов, признался я. «Тогда приходите после представления», — заулыбалась девица. «Поверьте, вы не уйдете разочарованным. Моя сестричка обожает пер анум». «Тоже настоятельно учил?» «Нет», — хихикнула комедиантка, — «акробаты». «Это они сейчас выступают?» «Да, господин. Так вы придете?» «Приду». Я посмотрел на мрачный, походивший скорее на оборонительное сооружение, храм, рядом с которым цветастые шатры комедиантов казались совершенно неуместными, и спросил: «А нельзя было выбрать место...» «Подальше от храма?» — спросила девчонка, проследив за моим взглядом. «Вот еще. Мы и в самом храме танцуем, если в цене сойдемся». «Вот как? А что отчим Латерис на это скажет?» «Да уж ничего хорошего, это точно. Как-то хотела его за кафедрой ублажить, так он меня розгами отходил. Неделю потом сидеть не могла». Черноволосая поежилась, но сразу оживилась. «А вам бы хотелось меня выпороть?» «Не уверен», — поморщился я и предупредил. «Вы бы скромнее, а то погонит вас отчим секунду с поганой метлой». «Вот вернется отчим Латерис, тогда посмотрим, кто кого погонит». «Посмотрим», — кивнул я и зашагал прочь от пошлых шуток зевак и фальшивых мелодий шарманки. Меня ждала работа. Тюрьма города Лута оказалась под стать остальному городишке. Не тюрьма даже, а так. Неказистая пристройка к магистрату с крышей, крытой не черепицей, а давным-давно сгнившей соломой. Двор загажен конскими яблоками. На виселицах болтались два распухших тела, готовые развалиться на куски от малейшего дуновения ветра. Охраняли арестантов из рук вон плохо. Можно даже сказать, не охраняли вовсе. Ни у ворот, ни на входе караульных не оказалось, и лишь у себя в каморке с аппетитом обедал куриную ногу заплывший жиром надзиратель. Его сменщик спал тут же, с головой завернувшись в груду тряпья. «Чего еще?» Тюремщик при моем появлении оторвался от трапезы и вытер пухлой ладонью заляпавший бороду жир. «Чего надо?» Морщась из-за кислой вони кошачьей мочи, я переступил через порог и выпростал из-под рубахи серебряный медальон. Подсвечивая себе масляные лампы, надзиратель подался вперед, и его свинячьи глазки округлялись все больше и больше по мере того, как пухлые губы шевелились, беззвучно проговаривая: «Официум! Интолеранция! Канцелярия нетерпимости!» — прошептал он, враз растерял всю свою невозмутимость и будто даже уменьшился в размерах. «Какая нужда привела вас к нам, отчим?» «Ты знаешь, какая...» «Я?» — враз осип тюремщик, и по щеке у него покатилась крупная капля пота. «Откуда мне знать, отчим?» «Отчим Латерис. Проводи меня к нему». «Что вы, отчим Латерис уехал из города, его здесь нет». «Знаешь ли ты, пасынок мой, что врать грешно? А врать мне не только грешно, но и глупо. Осознаешь ли ты в полной мере то, что может случиться? Подумай об этом, прежде чем ответить». «Но откуда слухи, пасынок мой? Это все слухи и сплетни. А теперь перестань тянуть время. Отчим Латерис, он...» Задохнулся толстяк, пару раз беззвучно хватанул воздух распахнутым ртом и выдал. «Он умер!» «В самом деле?» «Клянусь своей ненавистью!» «Нехорошо получилось», — хмыкнул я, вовсе не обрадованный тем, что пустяковое, на первый взгляд, поручение обрастает ненужными осложнениями. Всего-то требовалось допросить обвиненного в осквернении собственного храма настоятеля, да выбить дури с коменданта городского гарнизона, тайком заключившего его в тюрьму по доносу второго проповедника отчима Секундуса. Но теперь... Если настоятель мертв, всем причастным к этому прискорбному происшествию придется понести наказание. После общения с черноволосой блудницей, воистину нет никого болтливей шлюх, я нисколько не сомневался в том, что отчим Латерис никогда не осквернял храм оргиями. А блуд вне стен храма хоть и позорил сан, но официум этикорум, канцелярия по этике при местном епископе, скорее всего, ограничилась бы лишь устным внушением. «Нехорошо. Очень нехорошо. Проводи меня к телу», — приказал я. «Я не могу», — вновь заблеял тюремщик. «Можешь, пасынок мой. Уж поверь на слово. Я перекинул посох из руки в руку. И проводишь». «Даже если для этого придется убеждать тебя, per annum». Вряд ли надзиратель знал латынь, но репутация канцелярии нетерпимости и посох в моих руках лучше всяких слов подсказывали ему, как может закончиться наша беседа. «Как скажете, отчим», — тяжело вздохнул тюремщик, взял лампу и нехотя поплелся на выход. Меня обдало вонью пота, чеснока и прокисшего пива, но я ничем не выказал отвращения и двинулся следом. По лестнице со склизлыми ступенями мы спустились в подвал, и там густой запах испражнений и сырости легко перебил аромат провожатого. «Подержите, отчим!» Тюремщик передал мне лампу и, сняв с пояса связку ключей, начал проверять, какой из них подойдет к замку камеры. После недолгой возни распахнул жалобно скрипнувшую дверь и указал в темное нутро камеры. «Смотрите сами, отчим, он мертв». Стоило только подступить к порогу, как вонь мочи, рвоты и гниющей плоти едва не сшибло с ног, воняло просто жутко. И вместе с тем запаха мертвечины мой бедный нос не уловил. А значит, либо узник умер совсем недавно... Либо толстяк нагло лжет и при этом почему-то не боится быть пойманным на вранье. Встав на пороге, я поднял руку с лампой и сразу понял причину столь странной самоуверенности тюремщика. Открывшееся в неровном сиянии светильника зрелище могло надолго лишить аппетита даже мясника, а уж пройти в загаженный каменный мешок решился бы и вовсе один из сотни. Отчим Латерис лежал на полу, и лишь окровавленная тряпка на чреслах прикрывала его наготу, впрочем, человека в таком положении вряд ли это могло задеть. Когда по скальпированной макушке ползают мухи, не беспокоит отсутствие одежды. Я поморщился от отвращения, но продолжил разглядывать жуткие увечья, стараясь ничего не упустить из виду. Ступни раздроблены и почернели, колени сломаны, бедра в гниющих язвах ожогов. С живота лоскутами содрана кожа, соски срезаны, предплечья перебиты в нескольких местах, вместо левой кисти чернеет прижженная факелом культя, а на правой не осталось ни одного пальца. Ноздри вырваны. Уши отрезаны, один глаз выколот, другой заплыл и не открывается. Вердикт – работа любителя. Ну и настоятель, разумеется, не жилец. И кому-то придется за это ответить. «Ну почему так всегда?» – с нескрываемым сожалением вздохнул я. почему люди берутся за работу, в которой ничего не смыслят, даже если это сулит им одни неприятности? Арест настоятеля — это и сам по себе серьезный проступок, но комендант мог бы выкрутиться, переложив вину на доносчика, а вот за пытки и убийство пасынка церкви его ждет такое наказание, что самой бестии в преисподней тошно станет. И самое главное — зачем? Зачем кому-то понадобилось истязать проповедника, кому такое в голову прийти могло? Но тут настоятель словно уловил присутствие людей, веко его дрогнуло, и в неровном свете лампы яростно сверкнул залепленный гноем глаз. Глаз, полный ненависти. «О, Меодиум!» — присвистнул я. «Что?» — аж подскочил тюремщик. «Не может этого быть!» «Может, пасынок мой, может». «Отчим, вы не должны допрашивать его без писаря», — сполошился толстяк. «Его слова должны быть записаны. Позвольте запереть дверь, а потом мы вернемся». «И рубамовоз пошел на», — вырвалось у меня. И еще прежде, чем я развернулся, тюремщика будто ветром сдуло. «Умный подонок. Знает, когда уносить ноги». Я прошел в загаженную камеру и опустился на корточки перед узником. «Дум спира оди, пока дышу, ненавижу», — пробормотал, не спуская с него глаз. «Так и никак иначе». Отчим Латерис находился при смерти, но, несмотря на это, ненависть его была сильна. Настоятель расслышал знакомое высказывание и умоляюще протянул ко мне сочившуюся сукровицы культю, а потом раззявил черную дыру, некогда бывшую ртом, и прохрипел: «Остановите! Остановите его!» Новые выпуски ищи в популярных библиотеках подкастов и социальных сетях. Текст предоставлен издательством «Снежный ком». Озвучено на студии Ильи Веселова.